дома. У меня свой сад, своя изба, только нету счастья никакого. Видно мне, такая уж судьба. Мужика давно я потеряла, не вернулся он из лагерей. Сколько раз в слезах я повторяла, как мне трудно без тебя, Андрей. А Россия ждет мессию со слезами на глазах. Витька сын убит в Афганистане, похоронка брешет то да сё. А придет его невеста Таня, мы поплачем обе, вот и все. Сын мой Витька был моей надеждой, 19 жизнь свою отдал. Он для свадьбы накупил одежды, только свадьбу он не увидал. А Россия ждет мессию со слезами на глазах. Защищал он где-то за границей города чужие и поля. Он писал, что очень часто снится на чужбине русская земля. Я читаю письма из Кабула, жаловался Витька в них не раз, что в людей он должен целить дуло, что он против, но такой приказ. Россия ждет мессию со слезами на глазах. Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Но зачем чужая, нам не знаю, сколько там убитых и коллег. Ой, ты доля, доля неродная, помирать придется мне одной. Не нужна я старая больная, никому, один Господь со мной. А Россия ждет мессию со слезами на глазах. Ждет мессию со слезами на глазах. А Россия ждет мессию со слезами на глазах. А Россия ждет мессию со слезами на глазах.